с высоты своего почтенного возраста, целых 32 года. К Алисе капитан относился как к симпатичному, немножечко наивному подростку, несмышленышу до этого момента. Ремня бы тебе, малолетка, хорошего прописать, чтобы не дефилировала тут нагишом. Я ведь не железный. Чего ты паришься-то, капитан? Опять появилась в воздухе Нола. Всего 13 дней терпеть осталось. Прибью, зараза. Нола снова испарилась. Блин, надо срочно принять душ. Гормон на место. Дел впереди было еще не в проворот, а Блад чуть не проспал. Ночка выдалась тяжелая, заснул только к утру, и если бы в его каюту не ворвался Юнга, дрых бы капитан аж до прибытия на Блуд. — Кэп, я нашел в компе такое! Блад сел на кровати, протяжно зевнул и начал одеваться. — Чего ты там нашел? — Бомбу! — Чего? Да говорю уж тебе, бомбу! Помнишь, штурман вогнал в комп пакет программ, прокладки курса к Блуку? Ну, вот там она и была вместе с остальными штурманскими программами на все планеты, заявленные в маршруте экспедиции. Если после посещения этих планет наш корабль не возьмет курс обратно на Селесту, программа берет управление на себя и возвращает корабль принудительно. И любая попытка ей помешать включат режим самоуничтожения. Все виды двигателей идут в разнос, и бах! От нас одни молекулы по всей галактике. «Прелестно!» — скрипнул зубами Блад. «Говорил же тебе, мочить ГБшника надо было. Впрочем, еще не поздно». «Какая кровожадность! Без моего приказа Фиолетового не трогать. Он мог об этой бомбе и не знать». «Как же! Да все он знал, зараза!» «А папа тебе не рассказывал про методы использования людей в темную?» «Ну, было что-то такое», — неуверенно протянул Юнга. «Вот то-то и оно. Лучше скажи, ты эту бомбу можешь обезвредить?» «Уже обезвредил, я же профи, хотя вирус мерзкий был. Классный программист работал». «В этой структуре лохов не держат. Уверен, что в бортовом компьютере больше никаких ловушек нет?» «Гарантии не дам. Мало ли, какие еще туда вирусы с программой Фиолетового влезли». «Не расстраивайся, Юнга. До Блука доберемся, добудем там нормальный двигатель и нормальный комплект программ. Обнулим наш комп под корень, воткнем в него штурманские карты на всю галактику. И гудбай, Селеста. Пассажиров же, конечно, мы потом вернем, но на своих условиях. А может быть, и не вернем?» «В плен возьмем», — обрадовался Джим, — «как настоящие пираты». «О, Господи! Опять этот детский сад. Просто теперь я не считаю себя связанным словом с генералом, по крайней мере, в вопросе возвращения всех на Селесту. Подлянок не терплю. Защищать мы пассажиров, конечно, и дальше будем, и даже извозчиками поработаем. Но если пассажиры предпочтут вольную жизнь прозябанию на зоне, силком их на Селесту не потащу. Теперь понятно?» «Теперь понятно. У тебя все?» «Пока все. Тогда позови сюда Сергея Павловича. Мне с ним потолковать надо». Блад тряхнул головой, разгоняя остатки сна, прошел в туалетную комнату, сполоснул лицо под краном, насухо обтерся полотенцем и двинулся в гостиную. Не успел он войти в комнату, как в двери деликатно постучали. «Входите, открыто!» — крикнул Блад. В гостиную вошел Лепестков. «Ваш Юнга сказал, что вы хотели со мной поговорить». «Совершенно верно. Присаживайтесь». Питер усадил профессора за стол и сел напротив. «Я вас слушаю». Блад начал разговор издалека. «Профессор, вы чтите уголовный кодекс?» «Разумеется. кивнул профессор. «А в чем, собственно, дело?» «Первый намек не понят», — удрученно вздохнул капитан. «Даю второй. Профессор, как наказывает федерация своих граждан за контрабанду?» «Дело от промывания мозгов. Очень неприятная процедура». «А если это не помогает?» «Тогда преступника ждут принудительные работы на урановых планетах». «Ну и?» Питер выразительно посмотрел на Лепесткова. «Что «ну и»?» Профессор отвел в сторону глаза. «И второй намек не понят», — расстроился Блат. «Уточняю, речь идет о вывозе за кордон крупной партии редких экзотических животных». «Я вас не понимаю», — пролепетал Лепестков, сдергивая с носа очки, и начал шарить себя по груди в поисках кармашка с платочком. «А мне кажется, прекрасно понимаете...» Насчет крупной партии Блат блефовал. Закинул удочку в расчете, что у профессора еще заначки есть. «Честно говоря, мне на ваши трения с законами Федерации глубоко плевать. Но есть один личный момент, который затрагивает не только меня лично, но и весь экипаж. Таможенная служба Блука. Если на корабле будут обнаружены неучтенные в декларации животные, корабль подвергнут крупному штрафу, а, возможно, и аресту. Вы об этом не подумали?» «Ну, а о том, что на Селесте нам воткнули вместе с вами и агента ГБ, вам известно?» «Не может быть!» — ахнул профессор. «А она еще слишком молода!» «Тьфу ты!» — разозлился Блат. «Ваша наивность меня просто поражает. Действительно, натуральный ботаник. Как вы только на контрабандную решились, в толк не возьму». «Фиолетовый?» — поразился Сергей Павлович. «Не может быть. Я с ним работаю уже не один год. Прекрасный человек». «А вы знаете, почему Николая Петровича называют Фиолетовым?» «Потому что у него фамилия такая». «А я думаю, что у него прикрытие такое, что ему все фиолетово. Кстати, вы знаете, как обычно органы вербуют агентуру?» «Нет». «Найдут зацепку, мелкий грешок. Не найдут мелкий грешок, так крупный организуют. И вот человек у конторы на крючке. Или стучи, или здравствуй, зона». «Какой кошмар!» «Согласен. Ну, с Фиолетовым мы так или иначе разберемся. Однако я к чему веду, профессор? Жизнь дорожает, деньги дешевеют». Блат сделал выразительную паузу и уставился на ученого. «И?» — наивно хлопая глазами, спросил Лепестков, опять не поняв намека. «Фу!» — выпустил воздух Блат, надув щеки и приступил к допросу по всем правилам. «Сейчас смотреть мне в глаза и говорить только правду. Сколько зверей вы везете в подарок зарубежным друзьям, а сколько конкретно на продажу?» «Всех на продажу». «О как! Федерации нужна валюта», — извиняющимся тоном прошептал профессор. «Вам, как я понимаю, тоже». «Это вы о чем?» — потупил глаза профессор. «На леваке, Сергей Павлович, о леваке, не включенном в таможенную декларацию товаре». «Поймите, у меня дочь». Профессору было очень стыдно. «Я не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась». «Это я могу понять. Не пойму только, зачем было огород городить ради четырех яичек». «Да вы знаете, сколько они стоят!» — подпрыгнул профессор. «Моей Алисе до конца жизни хватит, даже если их просто перекупщикам продать».